«Осталось найти пасечника», — изрек глубокомысленно Дзир, наблюдая, как Эрин, зажав маленький фонарик в зубах, сосредоточенно собирает пазл из ошметков зубушек, приставляя голову к тулову. «Не», — ухмыльнулся романтичный Аминалон, — «нападение бешеных скворечников звучит лучше. Воинственно так». «Зато зубастые ульи эротичнее», — возразил Вузелин. «Зубушка, зубушка, встань к лесу передом, а ко мне задом. И немного...» «Оба заткнулись!» — рыкнул Дзир. «Ты гляди, разошлись. Меньше пиндостанских фильмов надо смотреть». Ему совсем не хотелось разнимать драку своих баламутов с едва отошедшим от умопомешательства капитаном Аптелемнаром. Эрин, конечно, парень с чувством юмора, но после всего пережитого за его душевное равновесие и сдержанность поручиться нельзя. Еще чего светлого вообразит, будто оскорбили его воинственную принцессу. И тогда места в этом паршивом лесу станет мало всем, даже без мотопилы. Но, как оказалось, меньше всего Эрин Рандира интересовали подколки веселящихся спецназовцев. Возвращение к реальности ознаменовалось возобновлением нормальной мозговой деятельности, которая предполагала прежде всего анализ и контроль. «Надо собрать образцы и положить в холодильник», — заявил следователь. «Дай мне перчатки и пару пакетиков побольше». «Может быть, вызвать сюда опергруппу?» – предложил Дзир. «Даже Маки не откажется помочь». «Не-е-е», – Эрин покачал головой. «Спугнем гада. Если в Колдубинск понаедет куча народа из Анчичака, пасечник бросит своих монстров на произвол судьбы и заляжет на дно. И хрен мы его в ближайшем будущем отловим». «Нам бы тоже не след светиться», – согласился Миновазин. «В этих мелких городишках каждая новая морда – событие. Никакой конфиденциальности, не говоря уж об интиме». И осекся под тяжелым взглядом Эрин Рандира. Победитель зубушек был не в состоянии оценить тонкости намека. Он уже набил мешки останками монстров и теперь жаждал только одного, чтобы его не дергали. «Нол, ты уже?» – спросил он и, получив утвердительный ответ, скомандовал. «Возвращаемся в город». Разговаривать не хотелось. Не хотелось даже, страшно сказать, курить. «Завтра, все завтра», — думал Эрин, автоматически переставляя соднящие искусанные ноги. «Мозгам тоже требуется отдых, иначе я точно сойду с ума». Он бы так и шел до самой общаги, но надо было еще определиться с самыми ближайшими планами. «Я пойду к себе», — сразу заявила Нолвенде. «Приведу себя в порядок, отосплюсь». Спорить Эрин Рандир не стал, но предупредил. «Только не пей там ничего и не ешь. И Аминалон пойдет с тобой», — добавил Дзир, — «для моего спокойствия. Угу!» Мысличтица молча кивнула, радуя мужчин понятливостью и здравомыслием. Осчастливленный близнец растекся в улыбке, словно всю жизнь мечтал просидеть ночь в кустах под окнами девичьей спаленки. Также решено было, что остальные дроу совершат дружеский, но краткий визит в одинокую обитель Эрина, в основном с целью рекогносцировки на местности, а уж потом найдут себе лёжку где-нибудь в ближайших окрестностях Колдубинска. Впереди у них было ровно 2 дня, чтобы найти колдуна-убийцу. А кроме того, Дзиру не хотелось выпускать из поля зрения обоих светлых. После всего случившегося с них, по-хорошему, глаз нельзя спускать. Что такое наведенное безумие, темные эльфы знают лучше всех остальных рас. Как-никак национальные традиции мести предполагали нечто похожее. И тут капитан Аптелемнар вспомнил. «Нол», — окликнул он напарницу, — «мне твоя мама звонила». «И что сказала?» — дрогнувшим голосом спросила девушка. «Попросила, чтоб ты ей перезвонила», — успокоил ее шеф. «Очень просила», — добавил он с нажимом. Вот чего мне сейчас действительно не хватало для того, чтобы счастье стало воистину полным, так это разговора с матушкой. «Ох, не поймите меня правильно. Я безумно люблю, ценю и уважаю свою благородную родительницу, но соблюдение субординации, въевшаяся в кровь и плоть привычка ходить строем на завтрак, утренние побудки и отбой по расписанию – и это только малая часть воспоминаний детства, и отрочества, и юности. И кто-то тут еще удивляется, что, едва вырвавшись на волю, я так тщательно стерегу свою свободу, а? Ха! Все претензии насчет моего психического здоровья и прочих заскоков, пожалуйста, гвардии капитану Айриен Канаронниен, леди Анарелтиони старшей, в письменном виде и в 3 экземплярах. Проблема даже не в том, что матушка сейчас будет ругаться, хотя и здесь приятного мало. Все гораздо хуже. Стоит ей прознать хотя бы об официальной версии моих колдубинских подвигов, и она меня раскритикует. А критик из леди Айриен просто убийственный. Сразу иди и стреляйся. Хотя, с другой стороны, после общения с мамулечкой уже никакие монстры не страшны. Честно. Ладно, перед казнью впрок не надышишься. Надо звонить. Игнорируя чуть приподнявшуюся в выразительной такой гримаске бровь моего напарника, я пошарила по карманам, пережившей эту ночь одежды, и достала телефон. Ага, мой благополучно потерянный палантир. И не надо так на меня смотреть.